Я направился было за кулисы, но был остановлен девушкой-служительницей в зеленой форме. «Извините, сэр», — сказала она вежливо и сухо, — «зрителям сюда вход воспрещен». «Да? Как жаль, я пишу серию статей о местных артистах и хотел бы взять интервью у мисс Николсон». Я порылся в бумажнике и вытащил старую визитку с пометкой «Пресса». «В таком случае все в порядке. Третья дверь направо». Мне показалось, что в шоу-бизнесе даже служительницы падки до рекламы. Я постучал в указанную дверь и после разрешения вошел. Присутствие Мариан Николсон даже невзрачную гардеробную превращало в шикарный будуар. Она озарила меня улыбкой. «Добрый вечер. Что вам угодно?» Я улыбнулся в ответ. «Добрый вечер. Скажите, вы из Зеленого острова?» «Да, из Портрии. А что, заметно?» «Очень. Наверное, улыбнись мне счастье родиться в Портрии, я покинул бы его только под конвоем». «Даже дивная природа имеет недостатки. Ее на хлеб не намажешь. Потому я здесь, как и многие другие, ради заработка». Это заявление показалось мне несколько циничным. Но выражение лица было нежным и грустным. Девушки и юноши, вынужденные покинуть родные места, четко делятся на два типа. Одни из них, стряхнув пыль воспоминаний о родных местах, становятся рьяными горожанами. Другие до конца жизни тоскуют о родном доме над тихим заливом, окруженным горами. Я понимающе кивнул. «Может быть, я когда-нибудь вернусь, по крайней мере, я себя так успокаиваю, когда особенно надоедают эти каменные джунгли. Кто знает, может быть, закончив колледж, я уеду отсюда и буду работать учителем». «Значит, вы еще учитесь?» «Заканчиваю в этом семестре. А теперь, когда вы все обо мне знаете, не могли бы сказать, зачем пришли?» «Извините, следовало представиться раньше. Рой Маклин. Я был другом Колина, и хочу, чтобы вы рассказали все, что знаете о его невесте Энн Мазерс». «Энн Мазерс? А я думала... Простите за обман, но мне нужно с вами поговорить. Это очень важно». «Вы из полиции?» — сукоризной спросила она. Я отрицательно покачал головой. «Будь я из полиции, в обмане не нуждался бы. Я просто близкий друг Колина. И хочу разобраться, если смогу, что случилось». Она прикрыла глаза ладонью. Вид у нее был настороженный и несколько испуганный. «Я вас вспомнила. Вы тот водолаз, который нашел тело Энн. Колин много о вас говорил. Но почему вы пришли ко мне? Я знаю об этой истории не больше вашего. К тому же полиция меня уже допрашивала, и я им рассказала все, что знала». «Понимаю, но посудите сами. Кому мне еще обратиться? С Колином мы не виделись почти 2 года, и самым большим событием его жизни за это время было знакомство с Энн. Теперь, когда они оба мертвы, я хочу знать, почему так случилось». «Вы думаете, я могу как-то прояснить ситуацию?» «Нет, но вы можете помочь, если захотите. Расскажите, с кем они встречались, с кем проводили время. В таком случае может пригодиться каждая мелочь». В коридоре раздался звонок. «Извините, но через 3 минуты мне надо быть на сцене». Она поднялась, я подал ей гитару, наши глаза встретились. «Вы поможете?» В моем голосе звучала мольба. Неожиданно улыбнувшись, она кивнула. «Ладно, Рой Маклин, постараюсь вспомнить все, что знаю». «Спасибо. Сегодня после концерта?» «Нет, не сегодня», — резко отмахнулась Мариан. «Сегодня мы отмечаем помолвку одного из наших ребят. Он обидится, если меня не будет». «Завтра?» — настаивал я. «Ладно, завтра. С 8 вечера я буду свободна, как ветер». «Отлично. Как вы посмотрите на то, чтобы провести вечер на берегу моря? У меня машина, а вам свежий воздух не помешает». Она слегка вздернула бровь. «Честно говоря, я, должно быть, сошла с ума, Но, несмотря на то, что вас едва знаю, я согласна. 100 лет не была за городом. Поеду с удовольствием. Тогда решено. Я заеду за вами на Джош Кросс в 9:30. Не забудьте купальник, полотенце. Об остальном я позабочусь. Она довольно рассмеялась. Не пойму, меня приглашают на свидание или похищают. Мне уже пора. До завтра. Помахав мне на прощание, она скрылась за кулисами. Я отправился к своему столику, чтобы прослушать еще 2 баллады. Когда я вышел из зала, смеркалось. Прямо по дороге я столкнулся с сержантом Смайли. Именно сейчас мне меньше всего хотелось встретиться с этим типом. Я попытался прошмыгнуть мимо, но он заметил и окликнул. «Что, все еще на свободе? Здесь какие-то дела?» «Личные. А что такое?» Смайли свирепо уставился на меня. «Ты мне не хами, Маклин. Говорят, в деле Маккинона ты вне подозрений. Послушай моего совета, не вмешивайся. Не суй нос, куда тебя не просят. И не сомневайся, самое мое сильное желание — упрятать тебя за решетку. Когда мне понадобится твой совет, обязательно спрошу. Но я думаю, не раньше, чем я облысею или поседею. До тех пор не подходи ко мне без ордера. Видали мы таких крутых. Я понимал, конечно, что сам нарываюсь, но уж больно он был мерзок. Таким, кто в каждом видит преступника, не место в полиции. Ну что ж, когда захватишь ордер, приходи в гости. Я отвернулся и пошел прочь. Да, логичное завершение отвратительного дня. Впрочем, уснул я спокойно и быстро. Глава 4. Идиллическая интерлюдия. Следующее утро выдалось просто замечательным. Небо чистое, ни облачко. 10-й день стояла жара, и в газетах уже стали появляться заметки о предстоящей засухе и неминуемой гибели урожая. Хотя для меня оставалось загадкой, как в стране, где дождь идет 300 дней в году, может не хватать воды. Мариан Николсон ждала меня на Джордж Кросс у большого супермаркета. На ней было что-то немыслимо розовое и легкое, выгодно оттеняющее каштановый оттенок волос. «Привет, Рой!» — весело крикнула она, садясь в машину. Всю ночь я пыталась сообразить, что заставило меня согласиться. Но сегодня такой чудный день, что все сомнения улетучились. Я рванул машину на юг в Норд-стрит, к мостам через Клайд и выехал на юго-западное шоссе. Каковы бы ни были причины, я рад, что ты здесь, поэтому попробуем чудесно провести время. Можно один маленький вопросик? Судя по всему, ты знаешь, куда мы едем. Мне бы тоже хотелось знать. Маяк Тернбери. Там здорово, убедишься сама. По крайней мере, я там никогда не была. Впрочем, разве у меня есть выбор? Конечно. Выбор очень простой. Либо едешь со мной на маяк, либо остаешься дома. Да, не густо. Или скажи «да», или «домой». Не вздумай потом разыгрывать поломку автомобиля. Предупреждаю сразу. Я хорошо разбираюсь в моторах. Мы выехали на автостраду, ведущую к морю. В летний воскресный день, когда отдыхающие табуном устремляются на Айшерское побережье, это скоростное шоссе называют «долиной смерти». Но была только пятница, и движение оказалось не столь оживленным. Вскоре показалось море, гладкую, как стол, поверхность не тревожил даже легкий ветерок. «Сегодня штиль, надеюсь, ты умеешь плавать?» «Естественно». «О, какая замечательная девушка! Столько талантов! Поет! Умеет ремонтировать моторы и плавать!» «Есть еще достоинства?» «Хорошо, готовлю». Я от души рассмеялся. «Можно сделать предложение руки и сердца прямо сейчас? Или подождать?» Мы остановились выпить кофе в придорожном баре. Не потому, что хотелось пить, а просто, чтобы доказать самим себе, что спешить некуда. Этот день наш. За время пути нашли общий язык, и, казалось, мы знаем друг друга давным-давно. Не помню, о чем мы говорили, но хорошо помню, что все время смеялись. И женщина в баре с пониманием смотрела на нас. Наконец, ближе к полудню мы почти добрались до места, свернули с автострады на проселок, ведущий к маяку. Тот стоял на скалах, разделенных бухтами на три гряды. В результате получились три каменистых мыса, глубоко под водой обросших густыми водорослями. Настоящий рай для аквалангистов. Самая южная оконечность была достаточно плоской и во время прилива покрывалась водой. Я надеялся показать Мариан настоящий подводный ботанический сад, хорошо видный во время отлива. Через четверть мили скалы уступали место песчаному пляжу с кое-где торчавшими колючками. Мы оставили машину у маяка и перетащили снаряжение на пляж. Потом переоделись за скалами и пустились к воде. Я медлил, залюбовавшись фигурой Мариан и ее движениями. Да, я уже видел, как она поет. Вижу, как плавает. Интересно, как она готовит. Привычка к гидрокостюму сделала меня слишком чувствительным к перепаду температуры. После палящего солнца вода показалась ледяной. Догнать Мариан мне удалось только на середине рифа. Она оглянулась через плечо и рассмеялась. Без маски и очков я различал под водой только размытые очертания ее точеной фигуры. Мы запыхались, выбираясь на берег. Я пошел, взял маску, трубку и ласты, запасной комплект для Мариан. А теперь приступим к первому уроку. Интересно, скольких девушек ты уговаривал надеть эти штуковины? Обязательное условие для успешного начала. Я показал, как пользоваться снаряжением, и уже через несколько минут мы плыли по подводному саду. Мариан следовала за мной тенью, как заправский аквалангист, иногда даже осмеливалась нырнуть поглубже за чем-нибудь интересным. Я вел ее туда, где скалы обрывались на достаточную глубину, и вода от разросшейся на дне ламинарии приобретала темно-лиловый оттенок. Я резко пошел вниз, Мариан следовала за мной. Мы спустились ниже уровня водорослей. Большая рыба нырнула в морскую чащу, чувствуя себя в безопасности под их прикрытием. Вдруг Мариан рукой указала в сторону камней и пулей устремилась на поверхность. Резко обернувшись, я увидел, что ее так напугало. Огромный пятифунтовый омар сидел в расщелине на раздавленных раковинах, остатках обильной трапезы. Сине-черная спина выдавала солидный возраст. Заметив, что я поворачиваю, он пытался закрыть вход в свое логово клешнями величиной с кулак молотобойца. Но у меня еще оставалось немного воздуха, чтобы нырнуть, схватить его за спину и поднять на поверхность. Мариан ждала меня наверху. «Что это было?» Показав улов, я сообщил. «Наш обед». «В меню омар под майонезом». На берегу я обнаружил небольшое углубление в скале, куда я поместил добычу. Потом мы бегали на перегонки, смеялись, как дети. Пробежав, наверное, с полмили, мы возвращались, взявшись за руки и молча. В словах нужды не было. Потом мы устроились в глубокой лощине, согретой солнцем. Было тихо, только жужжание шмеля, звучащее как бас-гитара, нарушало тишину. Густой завиток каштановых волос щекотал мне щеку, доносился слабый запах духов, который не смогла смыть даже морская вода. По части ароматов я был довольно искушен. Некоторые возрождали во мне самые разнообразные воспоминания, но этот мне знаком не был. Я зарылся в копну ее волос. Мариан смотрела на меня сквозь ресницы. «Мне нравятся твои духи». «Как они называются?» Мариан улыбнулась. «Спорим? В этом ты не специалист. Это от Гои, черная роза». «Очень приятная, и тебе идут?» Она тихо улыбнулась. Я наклонился к ней и поцеловал. Потом, после обеда, я затронул тему, ради которой мы встретились. Мариан сразу стала серьезной. «Послушай, Рой, Я думала об этом всю ночь. Они оба мертвы. Им уже ничем не поможешь. Не лучше ли оставить все как есть? Нет, не лучше, — довольно резко оборвал я. Их обоих убили. Колин однажды спас мне жизнь. И если никто не сможет найти убийцу, это должен сделать я. Она пожала плечами. «Если ты так считаешь, я помогу тебе, чем смогу, но не думаю, что много знаю». «Ты знала и Энн, и Колина?» «Да, я жила с Энн больше 2 лет в одной комнате. Мы ходили с ней на занятия и проводили свободное время до того, как она начала встречаться с Колином. С ней было очень легко». «А с Колином?» «Энн познакомилась с ним 1,5 года назад. Они проводили вместе почти все время. Вначале меня приглашали, все-таки ближайшая подруга, но быть третьей лишней не в моих правилах. Примерно в это время мне подвернулась другая квартира и работа в Биджаз. Я переехала из общаги, и встречались мы нечасто, хотя оставались подругами». «Они часто ссорились?» «Не думаю, что это вообще возможно. Они были без ума друг от друга». «Подумай, могла быть хоть какая-то причина, по которой Колин мог убить Энн?» Она отрицательно покачала головой. «Они знали человека по фамилии Прескотт?» Мариан не смогла скрыть удивления. «Ты с ним знаком?» «Только начинаю знакомиться. Где они встретились?» Колин познакомился с Прескоттом в яхт-клубе, и тот ему очень понравился. Прескотт оказался превосходным рулевым. У него полно наград за победы в гонках яхт-класса «Дракон». Вообще он старался опекать Колина и делал это весьма незаметно. А Элейн? Вертихвостка. В голосе Мариан послышались нотки презрения. Из тех, что тратят баснословные деньги, только чтобы выглядеть как с картинки. Она буквально набросилась на Колина, но он ее отшил. Вот никогда бы не подумал, что все так банально. Мне она показалась более утонченной натурой. Только не надо рассказывать, как ты был поражен красотой Элейн, ее дивными формами, белокурыми волосами и голубыми глазами. Наверное, и не заметил, говорит она... «С акцентом или без?» Я ухмыльнулся и оставил это без ответа. Теперь у меня была четкая связь между Колином и Прескоттом, и моя оказия в Обане отнюдь несчастливый случай. Вероятно, Прескотт — следующее звено в этой загадочной цепи событий, только, боюсь, слишком жесткое звено. Взглянув на Мариан, я увидел, что она улыбалась. «Извини за допрос с пристрастием, но ты кое-что для меня прояснила, и я очень благодарен. Мы еще немного подурачились, но прелесть дня померкла. Одевшись и собрав вещи, мы направились к машине. Когда мы приехали в город, оказалось, что до выступления Мариан оставалось 1 час, и я пригласил ее к себе». «Боже милостивый! Теперь я понимаю, почему ты проводишь большую часть времени на катере. Твоя комната напоминает убогую ночлежку». «Это входит в сценарий обольщения. Прекрасно срабатывает, как способ вызвать жалость». «Но салат из омара под майонезом, приготовленный Мариан по всем правилам кулинарного искусства, заставил забыть о непрезентабельном интерьере. Эта девушка меня все больше поражала. Веселая и жизнерадостная на сцене, сдержанная и воспитанная в обществе, скромная, спокойная, умелая хозяйка в домашней обстановке. Я понял, что она не для очередного моего приключения, а гораздо больше. Когда мы пили кофе, закурив, я отважился спросить: Мариан, тебе не кажется, что мы отличная пара?» Она весело рассмеялась. «Тебе понравилось, как я готовлю? Так ты мне делаешь предложение или задаешь вопрос сам себе?» «Так, размышляю». «Не торопись отвечать. Но знай, это вполне серьезно». «Не надо серьезно», — заявила она. «Мы так здорово провели день, что не хочется его портить. Давай оставим все как есть». «Ладно. Тогда еще один вопрос. Кто-то меня опередил?» «Не в том дело». Она отрицательно и грустно покачала головой. «Просто у меня был человек, ну, что-то у нас не склеилось, и я пока не готова начинать все снова». «Но ты не против, если я продолжу попытки?» «Надеюсь, ты их не оставишь». Мы помыли посуду и прибрали в квартире. У дверей я привлек Мариан к себе и поцеловал. Она ответила на поцелуй довольно спокойно, скорее по-дружески. «Мы еще увидимся?» Она улыбнулась и просвистела несколько тактов песенки на стихи Роберта Бернса. «Ты свистни, себя не заставлю я ждать». «Что ж, научусь свистеть». Я отвез ее в биджаз. Помахав на ходу и послав воздушный поцелуй, она исчезла в дверях. Попрощавшись с Мариан, я направился в редакцию. Получить информацию можно только, если знаешь, где ее искать. Швейцар у входа был моим старым приятелем еще с тех пор, как я там работал. «Джо, мистер Шоу там?» «В своем кабинете, мистер Маклин. Вы знаете, где его найти». Барни Шоу не был простым журналистом. Он был принадлежностью и достопримечательностью Глазго. Разросшийся, как раковая опухоль, промышленный город был его неотъемлемой частью, и он любил в нем каждый пыльный кирпич. Барни одинаково уютно чувствовал себя как на правительственном приеме, так и в портовой пивнушке. В газете он вел рубрику «Сплетни» и еженедельно писал статьи о жизни города. Прочитав одну из них, я понял, что совсем не знаю родной город. Еще Барни был автором исторических романов о Глазго. Если кто-то и знал о Прескотте и его местонахождении, это мог быть только Барни. Я застал его в кабинете, из которого вторая дверь вела в репортерскую. Она была открыта, слышались голоса и стук пишущих машинок. Когда я вошел, Барни стучал по клавишам. Увидев меня, он широко улыбнулся. Веселый, на вид добродушный и уже лысеющий, он напоминал Ламме Гудзака. «Так-так, видно, твои спасательные дела пошли совсем туго, если ты вспомнил о старой работе. Я бы рад тебе помочь, но при упоминании твоего имени шеф сразу начинает нервничать, так что в лучшем случае можешь претендовать на место в отделе объявлений». «Проклятие! Что вы возомнили о себе, наемные писаки? Вы винтики в государственной машине. Когда изобретут пишущую машинку с электронными мозгами, вообще лишитесь работы». Барни рассмеялся. «Я смотрю, ты совсем не меняешься. После твоего ухода не с кем по-настоящему поспорить. Да, послушай, а как там насчет твоей последней находки? Помнишь, в прошлый выходной? Что, по-твоему, за этим кроется?» Прищурившись, я посмотрел на него. «Это у тебя, друзья в высшем обществе, у них и спроси». Он кивнул. «Я совсем забыл, извини. Молодой Маккинон в этом замешан, а его отец прекрасный человек. Он тоже был таким», — резко оборвал я его. «Ну-ну, не обижайся, не спорю. Так чем могу быть полезен?» «Мне нужна информация». «Я так и думал. Какого рода?» «Информация о человеке по фамилии Прескотт. Кто он такой, чем занимается? И вообще все, что ты о нем знаешь». Барни внимательно посмотрел на меня. «Единственное, что я могу сказать, держись от него подальше». «Вот так, да? А он что, опасен?» «Я этого не говорил». Шоу облокотился на стол. «А все-таки для чего информация?» «Чисто для личного пользования. Дальше меня она не пойдет, клянусь». «Ну что ж, он занимается автомобильным бизнесом. Причем очень круто. Владеет одним из самых крупных в городе автосалонов, где продает высококлассные машины типа Роллс-Ройсов, Ягуаров и так далее. Это пригодится?» «Не смеши. Это можно прочитать в коммерческом справочнике. Не тяни, барни. Чувствую, что ты кое-что о нем знаешь. Ну ладно. Он откинулся на спинку стула и стал неторопливо набивать трубку. Вообще-то при рождении Эллис Прескотт был Джоном Эллисом. Родился в 1918 году и в начале 20-х бегал по Дьюк-стрит в рваных штанах, босиком. В довольно юном возрасте был задержан за мелкую кражу и направлен в исправительное учреждение для малолетних преступников. Повзрослев в 1936 году, получил 3 года за кражу со взломом. «Прелестно!» — пробормотал я. «Мне казалось, ты утверждал, он не преступник. Я этого не говорил. Но подожди, дай продолжить. Война спасла его от карьеры рецидивиста. Он попал на флот и отличился там, вернулся лейтенантом». «А чем отличился?» «Тебе, пожалуй, полезно знать. Он был одним из лучших водолазов-разведчиков». «Прескотт? Профессиональный водолаз?» «Да. И у него вся грудь в медалях. О нем упоминают в официальной истории войны. Правда, там приводит его настоящее имя Джон Эллис. После войны, разбогатев, он прибавил к своему имени Прескотт». «Барни, ты не представляешь, как ты помог. А что было после войны?» «Он делал деньги. В конце войны бравый флотский лейтенант женился на очень красивой девушке. Она и сейчас, наверное, не уступит пальму первенства. У нее был небольшой капитал. Прибавив свое пособие, Эллис открыл торговлю подержанными автомобилями. Знаешь, как это было после войны? Любая колымага с 4 колесами и мотором шла за большие деньги. Он преуспел. И сейчас владелец крупнейшего, как ты помнишь, автосалона». «Он что, исправился и начал новую жизнь?» Барни саркастически хмыкнул. «Ну, скажем так, его просто не поймали. Тратит денег он гораздо больше, чем любой преуспевающий бизнесмен. Полиция уверена, что он, по крайней мере, скупщик краденого, но за руку не пойман. Старший инспектор Уильямсон отдал бы свое жалование, только бы накрыть его, но у Прескотта хорошие информаторы. Как только полиция думает, что он у них на крючке, Эллис успевает избавиться от всех улик и свидетелей». Я прикурил сигарету и выпустил кольцо дыма. «Значит, полиция видит в нем преступника? А твое мнение?» Шоу снова саркастически хмыкнул. «Ладно, Рой. Но только помни, что все это слухи. Стоит тебе где-нибудь ляпнуть и не сносить головы. Я не собираюсь никому рассказывать. Ближе к делу. Ты меня знаешь. Я часто бываю в обществе и слышу что-нибудь такое, что стараюсь забыть. Слухи не доказательства, а испортить репутацию могут. Сейчас много говорят, что преступность становится организованной. Вместо обычных разрозненных маленьких банд в городе действует хорошо отлаженная организация. Она, судя по всему, поставлена на деловые рельсы. Добычу не делят, как раньше, прямо на месте преступления, а переправляют за границу. В этом году уже ограбили 3 крупных банка. Вдобавок ограбили 4 пригородных коттеджа, а полиция до сих пор никого не поймала. Справедливости ради надо отметить, что в этом нет их вины. Настоящих взломщиков можно пересчитать по пальцам, но улик нет. Свидетели, если и есть, то из них слова не вытянешь, и больше всего удивляет, что перевелись информаторы. Достаточно задать вопрос тем, кто с удовольствием перемывает косточки соседям или годами пишет анонимки, как они проглатывают язык. Прелестно. Все те же разговоры об одном и том же. Старина, Мориарти и компания. Что это дает? Барни наклонился ко мне поближе. Вот тут ты не прав, парень. Конечно, истории о великих комбинаторах поучительные. Некоторые из них уже стали хрестоматийными. Но я тебе сообщаю факты о тех, кто имеет больше миллиона фунтов и при этом далек от скамьи подсудимых, как любой честный гражданин. А какую ты видишь связь между Прескотом и этой компанией? Я не знаю, но факты говорят за то, что за всем этим стоит кто-то очень влиятельный. Знаю людей, готовых руку дать на отсечение, что это Прескот. Его фирма — прекрасная крыша для расчетов с людьми, пока те избавляются от краденого. Да его военные похождения говорят в пользу того, что он достаточно инициативен и хладнокровен. Но доказательств нет. Ни грамма. Известно, чем в конце концов кончают такие типы. Они начинают брать на себя слишком много, пока не попадутся. Вероятно, и он кончит тем, что начнет прибегать к насилию. Хотя до сих пор такого не наблюдалось. «В самом деле?» — ненавязчиво удивился я. Барни выпрямился и настороженно взглянул на меня. «Что ты хочешь сказать?» «А ну, выкладывай. Я и так рассказал тебе слишком много. Объясни хотя бы, для чего тебе это понадобилось». «Что я могу сказать?» «Ты и так все знаешь и был знаком с Колином. Не знаю твоего мнения насчет убийства и самоубийства, но для меня это чистейший вздор. Незадолго до смерти он виделся с Прескотом. Больше того, когда Колин решил со мной встретиться, Прескот помешал этому, придумав весьма хитроумный способ выманить меня из дома». «Да, немного. И что ты намерен делать?» «Знаешь, довольно странно. Но хотя я никогда не виделся с Прескотом, у меня такое впечатление, что тот хорошо меня знает. Наступи я пару раз ему на хвост, и он наверняка себя выдаст. Да и вообще, окажись я рядом с ним, произойдет то, о чем в полиции и слышать не хотят». «Может быть», — неуверенно протянул Барни. «Правда, учитывая, что этот перец на учете в полиции, не стоит наступать ему на хвост». «Ничего, попробую. В конце концов, он прекрасно знает, что фактами я не располагаю. Потому постараюсь выудить то, что заинтересует Гая Мильтона». «Конечно, это твое дело, но я позволю себе дать один маленький совет. Предоставь это профессионалам. Кстати, им за это деньги платят». «Спасибо за бесполезный совет и за помощь. Жаль, что так много времени ухлопано зря». «Как знаешь, если тебе не повезет, постараюсь, чтобы в газете появился приличный некролог. И если все же что-то раскопаешь, дай знать старому приятелю. Как-никак мы коллеги». «Пожалуй». «А где можно встретиться с этим хищником?» «Я тебе уже объяснил. Он вращается в куда более высоких кругах, чем ты». «Хотя, постой. Ты знаешь Бермудские паруса?» «Нет, только Бермудские острова». «Я не о том. Есть паб с таким названием, между Ру и Шендоном. Хреновое заведение, там даже пиво соленое. Обслуживают только их сменов и лодочников. Прескотт просто фанат парусов, вероятно, заразился, когда служил на флоте. У него яхта на Гэрлох и там же на берегу Эллинг. Он член элитарного клуба на Ферте». «Еще у него моторный катер», — заметил я. «Слышал, довольно странно для заядлого яхтсмена, они обычно равнодушны к моторкам. Но, полагаю, он живет на нем в межсезонье, ведь его яхта предназначена исключительно для гонок». «Так что там насчет паба?» «Идея вот какая. Если ты появишься там в воскресенье вечером, то вполне можешь наткнуться на Прескота. У него там рядом Эллинг. Остальное зависит от тебя». Я встал и протянул руку. «Еще раз спасибо, Барни. Поделюсь с тобой, если что-нибудь узнаю. Обещаю». «Прощай, Рой. Удачи и будь осторожнее. Обращайся ко мне. Чем смогу, помогу». По пути домой я заехал в библиотеку, взял там книгу, о которой упомянул Барни, и провел полчаса, листая ее. Как и говорил Шоу, в книге много внимания уделялось лейтенанту Джону Эллису и боевым задачам, которые он выполнял в Гибралтаре, Италии и у берегов Нормандии. По всему выходило, водолаз он был высокого класса. Там же я наткнулся на фотографию, где молодой, но уже суровый с виду лейтенант ВМФ был снят со своими товарищами. Фотография 15-летней давности, но для начала кое-что. Я поехал домой, день закончился. Глава 5. Гер Лох. В воскресенье после обеда я медленно шел на своем катере вдоль восточного побережья Герлох. Вскоре в перекрестье моего бинокля попал паб, о котором говорил Барни, «Бермудские паруса». Он располагался на обочине проселочной дороги, отходившей от шоссе. Сбоку большая автостоянка, а позади деревня, карабкавшаяся по крутым холмам. В полусотни метров от паба на берегу стоял большой эллинг из кирпича и бревен с бетонированным спуском в воду. Там был пришвартован большой мощный катер Прескотов «Ятаган». Я проскользнул на Мингулуэе в центр сгрудившихся прогулочных судов и бросил якорь в таком месте, чтобы можно было вести наблюдение, оставаясь незамеченным. Потом закурил и, удобно устроившись в рубке, приготовился немного пошпионить. В эллинге царило оживление. Я сразу же узнал Гесса и Спайдера, которых видел в Обане. Через кормовой люк они грузили деревянные ящики под руководством высокого смуглого мужчины в белых фланелевых брюках и куртке. Это был Прескотт. На первый взгляд могло показаться, что грузят припасы, но, судя по количеству ящиков, Прескотт либо отправлялся в кругосветное плавание, либо решил заняться оптовой торговлей бакалеей. Краденое или контрабанда? Личное присутствие Прескотта говорило в пользу последнего. Но транспортировка контрабанды с западного побережья не имела смысла, разве что конечный пункт назначения — Ирландия. Впрочем, перевозка награбленных драгоценностей не требовала такого количества тары, хватило бы консервной банки. И все же ответ был где-то рядом. Возможно, он скрывался в самих ящиках, так что мне непременно следовало туда заглянуть. Погрузка закончилась, Спайдер опустил люк, и Прескотт сам его запер. Вся операция выполнялась спокойно и неторопливо, без опаски и суеты, так что любой посторонний решил бы, что идет обычная подготовка к рейсу. Меня распирало от любопытства. Ведь если там действительно контрабанда, то Прескотт фантастически хладнокровный тип. Спустившись в каюту, я приготовил себе поесть, закурил и стал обдумывать план дальнейших действий. Именно сейчас все решится. Я или выиграю, или останусь в дураках. Я помылся, побрился, переоделся, отвязал ялик, прыгнул в него и направился к берегу. В 5:05 я уже входил в Бермудские паруса. Там мне сразу стало понятно, что имел в виду Барни, когда говорил про соленое пиво. Интерьер пивной создавал впечатление каюты. Для меня, например, это было слишком. Я не любитель пить пиво в морском музее. Не доставало только иллюминаторов, плеска волн и качки. Народ был одет так, будто сразу же собрался выйти в море. Когда я вошел, Прескотт уже был там, сидел за столиком в углу. Я встал у стойки, заказал выпивку и старался по возможности незаметно его рассмотреть. Темные волосы с проседью, зачесанные с высокого лба назад, самоуверенная и высокомерная манера держаться говорила о больших деньгах, а хищные прищуренные глаза сидели близко к переносице, делая его похожим на птицу, высматривающую добычу. Вообще у него был вид человека, привыкшего повелевать. В старое доброе время он был бы главарем пиратов. Теперь понятно, почему столь романтичный юноша, как Колин, потянулся к этому любителю приключений. Да, Прескотт в качестве противника — это серьезно. Скучать явно не придется. Размышляя на эту тему, я заказал второй бокал, взял его и направился к его столику. «Мистер Элис Прескотт?» Он кивнул. «Я Рой Маклин». Лицо Элиса выражало полное равнодушие. «А, это вы, мистер Маклин, водолаз. Чем обязан?» Я уселся, не дожидаясь приглашения. «Наверное, вы могли бы мне кое-что прояснить?» «Что именно?» «Цель той работы, которую я выполнял для вас в Обане в четверг утром». Брови Прескотта слегка приподнялись. «Удивительно. Вам прилично заплатили? Какие еще могут быть разъяснения?» «Мне заплатили даже сверхприлично. За такие деньги можно купить хороший комплект водолазного снаряжения. К тому же вы и сами могли им воспользоваться». «Что-то я не понимаю. Вы всегда лезете в дела своих клиентов? Смотрите, как бы их не растерять». «Невелика потеря, если клиентам есть что скрывать». Я умышленно пытался задеть его, но реакции не последовало. «Понятно. Судя по всему, это замечание касается именно меня». «Да, именно вас. Вы хорошо знали Колина Маккинона?» Прескотт ухмыльнулся. «Ах, вот в чем дело». «Да, мы знакомы, и он мне нравился. Хороший был парень, но кончил глупо». «Что значит глупо?» «Вы прекрасно знаете, о чем я говорю, иначе не сидели бы здесь. Вначале пристрелил свою девушку, а когда полиция его заподозрила, и сам застрелился». «Наверное, у него были причины?» «О, да. Девушка любила погулять, вертела хвостом перед кем придется. И когда ваш приятель об этом узнал, он сорвался и убил ее». «Как вам такая версия, Маклин?» «Полагаю, вы лжете. Не знаю, зачем вам понадобилось вытаскивать меня из города ради такого пустячного дела. Но одно ясно, чтобы наша встреча с Колином не состоялась. А вот причину этого я и намереваюсь узнать». Прескотт спокойно откинулся на спинку стула и самоуверенно ухмыльнулся. Взгляд его был колюч и холоден. «Что ж, вам не нравится моя версия?» «Но другой нет. И доказательств нет. И не может быть». Понятно, что разговор зашел в тупик. Но мне не хотелось отступать. Я чувствовал, он знает о смерти Колина гораздо больше, чем говорит. И последняя фраза это подтверждала. Но что я мог поделать? В его словах было больше логики, чем в моих догадках. Другой охотно поверил бы Прескотту, но не я. Ведь Колин был моим другом. Но без улик вытянуть из Элиса ничего не удастся. Он как будто читал мои мысли. Усмехнувшись, наклонился ко мне и произнес: «Вы еще не все знаете. Убив девушку, Маккинон утопил ее вместе с катером в недоступном месте. И никто бы так ее и не нашел, если бы некий любознательный аквалангист там не рыскал. Вы хотите знать, кто виновен в смерти Колина? Вы!» Меня взорвало. В его словах было слишком много дьявольски искаженной правды. Возникло одно желание стереть эту наглую ухмылку с его лица. Внезапно я вскочил и выплеснул содержимое бокала прямо ему в лицо. Воцарилась тишина, все уставились на меня. Тут же подбежали официанты и багровый от гнева управляющий. Он чуть ли не упал Прескотту в ноги. «Я очень сожалею, капитан, очень сожалею, что это произошло в моем заведении. Этого хулигана немедленно доставят в полицию. Таким типом не место в бермудских парусах». Мне стало интересно, когда это Прескотт успел получить звание капитана. Элис остался невозмутим. Он понял, что проиграл. Он вытер лицо безукоризненно белым платком и сделал успокаивающий жест. «Нет, не стоит беспокоить полицию из-за пустяков. Наш юный друг погорячился». Несмотря на спокойный голос, я заметил в его глазах затаенную злобу. «Все это так просто не кончится. Ну что ж, справедливости ради надо отметить, что он разозлился не меньше моего. Но я не собирался терять сон из-за угроз этой выскочки из трущоб». Управляющий повернулся ко мне. «Считай, что тебе крупно повезло, парень. Капитан Прескотт — наш старый и уважаемый клиент. И если бы он не вступился, я непременно упек бы тебя за решетку. Ну а так дуй отсюда, и чтоб ноги твои здесь не было». Я повернулся к Прескотту. «Если захотите продолжить разговор, вы знаете, где меня найти. Прощайте, попутного ветра». В какой-то момент выдержка стала мне изменять. Смертельно захотелось устроить потасовку. Но единственным результатом такого поведения стал бы арест. А у меня накопилось слишком много дел, чтобы позволить себе отдых в камере. Стряхнув пыль бермудских парусов, я направился к своему ялику. По ту сторону залива пылал закат, а здесь быстро сгущались сумерки. В это время суток чувства особенно обостряются. Радость или тоска переживаются слишком остро. Ну что ж, 1-0 в пользу Прескотта. Вернувшись на Мингулей, я спустился в каюту и зажег лампу. В рундуке еще оставалась бутылка Джона Уокера. Я налил себе, закурил и стал обдумывать сложившуюся ситуацию. В принципе, встреча с Прескоттом удалась. Пусть немного, но кое-что я узнал. Подозрения Барни Шоу обоснованы. Элис оказался именно таким, как представил его старина Барни. Умным, коварным и жестоким. Неожиданно мне пришло в голову, что эпизод в пабе обязательно будет иметь продолжение. И мне нужно найти какие-нибудь улики. Нечто такое, что можно будет использовать как катализатор, что даст возможность полиции вернуться к этому делу. И тогда я вспомнил про странные ящики, которые видел днем. Очень интересно заглянуть хотя бы в один из них. Пожалуй, у меня уже созрел план действий, но пока необходимо подождать. Съев сэндвич и запив его стаканом молока, я с удовольствием растянулся на койке. Но не спалось. Было очень душно и жарко. Наконец, не выдержав эту душегубку, я встал, надул резиновый матрас и вышел на палубу. Меня обдало приятной ночной прохладой. Только за Клайдом еще оставалась узкая бирюзовая полоска света. На берегу зажигались огни. Я прилег на матрас, погрузился в блаженную дремоту и предался мечтам и грезам. Мне казалось, что мы с Мариан отправились в кругосветное плавание. Наше судно уже подходило к Багамам, как какой-то слабый шум вырвал меня из сладкого забытья. Я перевернулся на живот, ожидая повторения этого звука. На этот раз ясно донесся плеск весел под кормой. Лодка подошла к борту с чуть слышным стуком. Если бы я спал в каюте, то ничего бы так и не услышал. Две тени, ступая мягче котов, перелезли через фальшборт на корму. Первый, коренастый, плотный, мог быть только Гэсом, а второй — его напарником Спайдером. Они уже прокрались к рубке. У меня оставались считанные минуты до того, как мое отсутствие обнаружат и примутся шарить по всему катеру. Я скользнул к рубке. Это было, конечно, рискованно, но вряд ли они станут выглядывать в иллюминатор. Один рывок, и я на крыше. Прыжок, я на корме, готовый броситься на тех, кто был внутри. Я приземлился на ноги, на расстоянии вытянутой руки от Спайдера, напряженно вглядывавшийся в темноту, и успел заметить тяжелую дубинку со свинцовым наконечником в его правой руке. Он быстро обернулся, и в этот момент я рубанул его ребром ладони прямо по кадыку. Рот его раскрылся, глаза выпучились, из горла вырвался хрип. Вложив всю силу, я повторил удар. Он рухнул, как подкошенный, стукнувшись головой о палубу. Я едва успел выхватить у него дубинку, как из каюты выскочил Гэс. Слабо сверкнул отблеск света на кастете. Я ловко увернулся, все преимущества были на стороне Гэса, но у меня была дубинка, и я собирался без всякого сожаления пустить ее в ход. И случай не заставил себя ждать. Когда он попытался нанести мне прямой удар, я успел наклониться и снизу двинуть дубинкой ему прямо по локтю. Рука Гэса повисла, словно плеть. Он скривился от боли. Короткий удар за ухо довершил дело. И я остался с двумя поверженными головорезами и с мыслями о том, что мне делать, когда они придут в себя. Не бить же их дубинками по голове каждый раз, как они будут проявлять признаки жизни. Но если они очухаются одновременно, то разорвут меня на части. Надо придумать что-нибудь поэффективнее. Я сбегал вниз и принес подводное ружье. Взвел его, оставив на предохранителе. Конечно, мне никогда бы не пришло в голову воспользоваться им по назначению. Но для угрозы нет ничего лучше гарпуна. Я зажег фонарь и повесил его за скобу в рубке. Потом прислонился к переборке, перебросил ружье через левую руку и стал ждать. Гэс зашевелился первым. Он медленно приподнялся на локте, приходя в себя, потом, очевидно вспомнив, ругнулся и попытался вскочить. Почти выпрямившись, он увидел гарпун и замер. Наверное, вид обычного ружья утешил бы его больше, чем два острых зубца на стальном пруте. Они напрочь лишили бандита душевного равновесия. «Боже, ты что собираешься делать с этой штуковиной?» «Использовать по назначению, как видишь. Эта штука рассчитана на действие под водой, а на поверхности у нее фантастическая убойная сила. Приколю тебя к палубе, как бабочку в гербарии». «Ладно, ладно, целься в другое место». Я ухмыльнулся и перевел прицел пониже. Через несколько минут очухался спайдер, и первое, что сделал, разразился такой отборной бранью, какую мне до сих пор не приходилось слышать. «Полегче, спайдер, у этой падлы ружье с гарпуном». «Правильно!» — с готовностью подтвердил я. «Спусковой механизм не очень надежный и может сработать, если вдруг у меня дрогнет рука. Так что не шутите и не злите меня, а то ненароком кому-нибудь из вас придет конец. Ну, а со вторым я справлюсь и без ружья. Итак, я медленно перейду на корму. Вы следуйте за мной на расстоянии. Потом прыгайте в свою лодку и отваливайте. Если снова соберетесь в гости, знайте, все для вас. Встреча будет радушной. Гарпун вам в глотку». Я медленно стал отступать к корме, не отводя от них ружья. Они вышли из каюты, их силуэты четко выделялись на фоне фонаря. Любое угрожающее движение я бы сразу заметил. Но они и не собирались нападать. Может, и не поверили, что я действительно выстрелю, но проверять не собирались. Молодцы, не любят сюрпризов. Громилы спрыгнули в лодку, и когда оттолкнулись от борта, я крикнул им вдогонку: «Передайте Прескоту! Если у него какое-то дело ко мне, пусть приходит сам! Здесь его всегда ждут!» Гэс, сидевший на веслах, поднял голову и проворчал: «Жди, понтарь! Появимся! Будь спок!» «Ну тогда до встречи! Буду ждать!» Они скрылись во тьме. Я повесил гарпун в рубке, чтобы всю ночь был под рукой, и подумал, что будет, если кто-нибудь из них решит, что я блефую. Да, надо отметить, методы Прескота не столь изысканны, как можно было ожидать. Мордобой — довольно грубый метод, хотя в некоторых случаях довольно эффективный. Все-таки мне повезло больше, чем я рассчитывал. Оставалось надеяться, что удача не покинет меня и впредь. В противном случае дело может обернуться по-иному. Ладно, следующий ход за мной. Я подошел к борту и посмотрел на воду. Она казалась маслянисто-черной. Надо собраться с духом и действовать по намеченному плану. Жаль, что рядом нет надежного товарища. На судах зажигались огни, тишину нарушил задорный девичий смех. С какого-то катера донеслись звуки гитары. Мужской бас затянул печальную песню. «Мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Печальна судьба моряка, и в сердце одна лишь тоска. Пирует веселый народ, и мой не заметит уход». Слова песни очень подходили к моему настроению. Я слушал ее, не шелохнувшись. Потом пошел в каюту, переоделся в шерстяное белье и натянул поверх него гидрокостюм. Вместо акваланга пристегнул кислородный дыхательный аппарат, применяемый на флоте. Кислород требует осторожного обращения. На большой глубине под давлением он может вызвать отравление. Но есть у него и определенные преимущества. Аппарат с замкнутым циклом очищает отработанный кислород с помощью специального патрона и не оставляет следа из пузырьков воздуха, которые могут выдать водолаза. К тому же кислородный аппарат гораздо меньше и компактнее громоздкого стального баллона акваланга, и кислорода хватает надолго. Выбравшись на палубу, я пристегнул ремень с грузами и пояс с подводным фонарем и ножом. Немного подумав, взял бухту троса. Потом встал на трап, надел маску и ласты, прикинул направление на катер Прескотта и прыгнул в воду. Я плыл медленно, близко к поверхности воды, чтобы избежать всплесков. Подо мной зияла черная бездна, однако света было достаточно, чтобы различить светящуюся шкалу компаса. За день вода хорошо согрелась и не казалась холодной. Теперь я представлял, что мог чувствовать водолаз во время войны, подплывая к вражескому судну. Если я попадусь, то расправа будет короткой, и все подумают, что это обычный несчастный случай. Вскоре я всплыл, лег на поверхности, не двигаясь, и уточнил направление. Оказывается, пройдено больше половины пути. На фоне неба уже можно различить эллинг и силуэт катера. В следующий раз я всплыл, когда до цели оставалось 5 метров. Я нырнул, вытянув руки вперед, пока не стукнулся о гладкое днище катера, подтянулся и схватился за край палубы. Так я все еще висел, когда перед эллингом затормозил автомобиль. Длинная спортивная машина типа «Алвиса» или «МГ». Из машины вышел человек, обогнул эллинг и спустился к причалу. Когда он подходил к катеру, я услышал шаги и увидел приземистую фигуру. Гэс вышел на палубу встретить гостя.